чем способен будешь переварить, то вы, вне всяких сомнений, нарветесь на неприятности. Суть иных планов слишком чужда для человека, а познакомившись с нею поближе, вы просто перестанете им быть. Тем не менее, вы оказались не просто глупы и лишены инстинктов самосохранения, но и очень везучи. Резкое усиление одного из ваших классов, помноженное на вступление в бой без подготовки, а затем еще и использование новой способности прямо в бою должны были гарантированно изменить вашу суть, и все же вы остались собою. Вы не получаете никаких усилений и плюсов к характеристикам, но отныне воздействие иных планов на ваш разум будет ослаблено. Бонус. Значительное снижение опасности влияния на разум со стороны собственных способностей. Право на власть. Обитатели тени очень опасны и немногие рискнут призвать их. Еще меньше будет тех, кто готов заключать с ними договор. Но вы оказались в числе тех, кто не просто заключил этот договор, но и сумел навязать свои правила, оставшись при этом живым и здоровым. Нельзя назвать подобный риск умным, но и бесполезным считать его не выйдет. Выбор точки зрения мы оставим на вашей совести, а вместо пустых слов выдадим вам вашу заслуженную награду. Бонус. Обитатели тени испытывают больше страха в вашем присутствии, процесс заключения контрактов упрощен. Плюс 5 к характеристике тени. Размер не имеет значения. Использовать маскирующие навыки, завязанные на смену облика, всегда было непростой задачей. Использовать эти навыки, притворяясь чем-то намного более мелким, чем ты сам, и вовсе считается невозможным среди широкой публики. Вы, однако, прекрасно знаете, как нужно впихивать невпихуемое. Бонус. Навыки смены облика работают лучше. Навыки смены облика могут быть использованы на мелких животных, забирающие лицо. Немногие могут настолько качественно притвориться кем-то, что крадут саму его душу, навечно оставляя себе все то, что имела их жертва. Крадущие образы, их называют, рассказывая у костров страшные легенды и полузабытые мифы. Но вы, каким-то образом, смогли повторить часть их достижений, не имея профильных умений и подходящего класса. Совместить управление теневыми аспектами с высшей алхимией, получив тот результат, какой получили вы, да еще и не умереть при этом глупой смертью, это достойное деяние. Глупое, но достойное. Ваш подвиг поставил нас в тупик, но не выдать награды мы не можем. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, кроме классовых, плюс 1 свободное очко способности. Кража и присвоение чужих лиц и судеб происходит легче. Шаг за кромку, греза. Есть множество мест, о которых даже говорить лучше шепотом. Есть места, о которых опасно даже думать. Места, сама суть которых перекроит тебя в нечто, чему даже имени и описания не существует. И, тем не менее, иногда встречаются люди, которые побывали даже там, вернувшись обратно. Вы стали одним из подобных людей, что дает нелестное свидетельство о вашем интеллектуальном развитии. План грезы умеет казаться совсем не тем, чем является на самом деле, и очень немногим дано выбраться из этого места теми же, кем они туда попали. Мы не станем комментировать ваш идиотизм, а просто дадим вам вашу награду, пытаясь не разбить лицо о стену. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 15 к характеристике грезы, плюс 2 очка классовых способностей. Убийца героев. Говорят, что герои не умирают, но вы в эту сентенцию не поверили. Встретив в бою своего более могущественного коллегу, вы не просто смогли устоять, но и победили, презрев раны, усталость и здравый смысл. Такие сражения всегда ставят на грань, когда две точки зрения, две правды, два взгляда на мир сталкиваются, стремясь опровергнуть все то, чем стал враг ваш. Обычный вторник для тех, кто смог достичь ваших высот, но как мы можем не выдать законной награды? Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 5 ко всем классовым характеристикам, плюс 2 очка классовых способностей. Сотворивший легенду, падение каменной. Мало кому удается войти в легенды, чего уж тут скрывать. Героев забывают, подвиги обесцениваются, а неумолимо текущее время стирает память точно так же, как пламя войн сжигает книги, в которых записали то, о чем память забудет. Едва ли найдется много тех, кто будет рассказывать о вашем деянии, а вы сами будете молчать впереди их всех. Но подвиг был, было сражение, была победа. Крепость, которую прозвали каменной, была твердыней, сокрушить которую не смогла бы даже могучая армия, а предложившего взять ее штурмом назвали бы безумцем. Называть ли безумцем вас самих и горстку тех, кто пришел на битву вместе с вами?

что должны были оборвать вашу жизнь. Это та еще глупость и неосмотрительность, но ваших сил хватило, чтобы обернуть ее успехом, а не бесславным исчезновением. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам. Великий вольный алхимик, легендарный. Многие мастера эссенций, даже очень опытные, тратят на создание перманентных усилителей долгие годы, а за всю свою жизнь создают таких не больше десятка. Большинству из них не дано сотворить подобное, даже работая в слаженной группе, не говоря уж об одиночной работе. Создание каждой подобной микстуры требует наличия отличной лаборатории тщательно отобранных и подготовленных реагентов. Вам, очевидно, о всех этих истинах никто так и не рассказал, вот вы и творите шедевры с минимальной помощью, из чего придется и в едва ли не промышленных масштабах. Это настолько же удивительно, сколь и нелепо, но одно мы можем утверждать в точности, вам не нужна гильдия алхимиков, так как вы сами себе гильдия. Вольная гильдия. Бонус. Плюс 10 к характеристикам концентрация и восприятие. Плюс 1 очко классовых способностей. Работа в полевых условиях дается проще. Снижены требования к качеству обработки и хранения составов. Погибель чудовищ. Эпический. Профессиональные охотники на монстров. Чудовища-твари часто позволяют себе похвастаться, мол, им доводилось не только мелочь по контрактам резать, но и действительно серьезных гадов убивать. Вы бы, несомненно, удивились, услышав такие похвальбы, ведь вам как-то не приходило в голову, что охотиться можно не только на смертельно опасные, даже на фоне остальных чудовищ, порождения диких земель. В течение не слишком долгого срока, вы сражались только и только с самыми мощными существами в пределах досягаемости. Не слишком умные, но весьма впечатляющие достижения. Бонус. Плюс 10 к характеристике выносливость. Вам легче находить уязвимости у всевозможных тварей и чудищ, сковавшей легенду. Высшая тень, легендарный. Единицам хватает смелости или глупости отправить зов за кромку, призвав на свою сторону сущность того ранга, на котором ее можно по праву звать легендой. Еще меньше среди смельчаков тех, кто будет взывать ко вниманию обитателя тени, чьи дети всегда жестоки и голодны в мире куда большей, чем дано вообразить смертному. Но сколько среди этих единиц тех, кто не просто осмелится позвать, не только сумеет, на свою беду, дозваться, не только переживет эту глупость. Сколько среди взывающих таких, чьей злобы хватит, дабы затмить таковую у высшей тени. Сколько найдется тех, чей голод напугает даже столь страшную тварь. Вашей воли хватило, чтобы вселить искренний ужас в призванное вами, вбить в него покорность. Но сможете ли вы удержать страх, взглянув на себя самого? Бонус. Сильное облегчение процесса призыва. Значительное увеличение количества доступных к закреплению контрактов. Способность разрывать и перехватывать чужие контракты. Все комплексные техники на основе призыва теней становятся эффективнее. Гениальный наставник, легендарный. Обычно обучение, особенно на высоких уровнях, требует вдумчивой работы, качественного плана, заранее созданной программы, целой группы вспомогательных специалистов и, конечно же, перестраховок от несчастных случаев. В академию вас преподавать бы не взяли, ведь обучаете вы исключительно методом пинка со скалы, в надежде на то, что ученик сумеет освоить полет за оставшиеся ему секунды. Тем удивительнее, что ваш метод не просто работает с потрясающей эффективностью, но еще и не закончился гибелью ваших учеников. Педагогический талант у вас весьма неординарный, но мы вынуждены признать его работоспособность. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам. Плюс 2 очка классовых способностей. Вам легче воспринимать потенциал ваших учеников, видеть их сильные и слабые стороны. Мир на ладони, легендарный. Среди разных группировок видящих любит говорить, будто только им дана сила и власть, осознать в разуме своем весь мир, словно его поместили прямо им на ладонь. Похвальба, разумеется, но похвальба красивая и не лишенная доли истины. Вы оказались одним из тех, кто действительно приблизился к этой невыполнимой цели, удержать мир на ладони. Ваш взор не остановит ни защита, ни расстояние, ни здравый смысл, а это заслуживает награды. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам. Плюс 1 очко классовых умений. Уменьшение отката от использования ясновидения. Незримый кукловод, легендарный. Никто не любит менталистов, это аксиома. Тонких менталистов, чье влияние может быть незаметным ни самой жертве, ни ее окружению, не любит троекратно сильнее, это тоже аксиома. Но что можно сказать о мастере изменения мыслей, чья воля может достать кого угодно даже без непосредственного контакта, без якоря для наведения и без малейшего следа, с расстояния многих километров от тщательно охраняемого дома оной цели. Это страшный в своей силе и последствиях ее применения талант, чудовищный простор для самых разных поступков и развлечений. Вы по праву можете считать себя настоящим кошмаром, но и награда за становление он им не может быть не выдана. Бонус. Плюс 15 к характеристикам концентрация и энергия. Плюс 1 очко классовых способностей. Воздействие на чужие разум, волю и поведение дается значительно легче. Комнатный Нострадамус. Ваш навык ясновидения настолько развился, что вы смогли создать для себя индивидуальную и уникальную в своем роде надстройку собственной сути, что позволяет вам усилить свои попытки знать. Часто такой дар оборачивается проблемами, мешая в быту и в сражении, часто он становится подлинным проклятием, приносящим лишь муки и боль. У каждого пророка такой дар будет свой, собственный, и собственная будет у них боль, у вас тоже. Бонус. Плюс 5 к навыку ясновидения. При нахождении в пророческом трансе ваш навык значительно усиливается. Навык контролируемый, но его использование приносит боль. Вы интуитивно видите и понимаете природу того, на что обращаете свой взор, понимая слабые места планарных и концептуальных механизмов и явлений почти любых уровней сложности, при условии, что сможете удержать откат. Сам себе звезда. Вы в одиночку долгое время выполняли роль целой звезды магов. Тактические боевые чары, длительная серия атак из защищенной позиции, прикрывающий барьер высшего порядка, немного найдется тех, кто повторит хотя бы один такой пункт. Вы же выполнили их все и немного больше, что доказывает вашу мощь и доблесть, или безрассудство и глупость. Бонус. Энергия, концентрация плюс 10, создание и поддержание тактических чар упрощено, их эффективность несколько повышена. Обманывая великих, вы предстали перед оком одного из тех, чье имя не называют и не вспоминают, но чья воля может сломить даже самых стойких. И пусть по вам едва мазнули взглядом, не несущим никакой угрозы или опасности, но вы смогли этот взгляд выдержать, не отдав себя во власть смотрящего. Обман, который может стать причиной вашей гибели. Обман, устоявший перед волей того, что остановить невозможно. Обман, равного которому давно не встречалось. Так заберите же свою награду, которой вы достойны по праву. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 1 свободное очко способности. Все навыки и умения маскировки становятся заметно сильнее. Тот, кого нет, мало тех, кто может скрывать свое существование от незримого ока истинных зрящих, способных понять чужую судьбу столь полно, как обычные люди не способны понять даже себя. Но все же они есть, существуют, скрываясь в тенях прошедших событий и не сбывшихся историй. А вот вас, нет. Вернее, вы в силах убедить мир в том, что вас не существует. Это опасное занятие, ведь мир может и поверить точно так же, как поверили в это ваши враги, для которых удар из ниоткуда станет последним откровением в их жизнях. Бонус. Позволяет полностью или частично вымарывать себя из картины реальности, становясь временно неуязвимым для большей части методов ясновидения вплоть до божественных. Использование этого приема сопряжено с громадным риском и напряжением, что стоит учитывать при его использовании. Проклинающие легенды. Среди всех жалких и нелепых поделок разных ремесленников, отдельно стоят подлинные шедевры, равных и подобных которым не сыскать. Легендарные артефакты способны на множество вещей, о которых обычным наделенным можно лишь мечтать. Уникальная реликвия, достояние нации, бесценное сокровище, для всех, кроме вас. Вы не просто сумели уничтожить легендарный артефакт, нет, вы прокляли его, сделав опасным для его владельцев на многие годы. Впрочем, даже проклятая легенда остается легендой. Бонус. Плюс 10 к характеристике восприятия. Плюс 10 к характеристике концентрация. Бонусы за характеристики. Таймскип. Характеристика сила достигла 150 единиц. Выберите навык. Взрывная мощь, эпический. Активный. Стабильная мощь, эпический. Взрывная мощь позволяет на краткий срок увеличить показатель силы вдвое, но, после завершения срока усиления, будет получен дебаф на четверть от показателя силы. Срок действия дебафа зависит от показателя регенерации. Для ГГ с формой тени этот дебаф, можно сказать, отсутствует, так как он просто зарастает быстрее, чем наносит себе травмы. Стабильная мощь дает возможность каждые 3 вложенных очка силы получать еще 2 бесплатных. Помимо этого несколько повышается стойкость к проклятиям. Для ГГ, который силу не качает вообще, этот навык бесполезен, ведь у него с защитой от вредных эффектов и так близко к идеалу. Вообще-то, навык довольно крут, один из крутейших из всех возможных вариантов для эпического перка. С другой стороны, для ГГ куда полезнее именно взрывное усиление за счет почти полного отсутствия отката. Выбрана была, как можно догадаться, взрывная мощь. Характеристика восприятия достигла 200 единиц. Выберите навык. Познание сути. Легендарный. Активный. Око наблюдающего. Легендарный. Активный. Следующий навык будет доступен при наборе 300 единиц восприятия. Познание сути позволяет взору ГГ не только видеть уровень и класс, но еще и последние несколько пунктов в списке титулов, самую высокую и самую низкую характеристику и некоторые классовые умения. Чем уровень ниже, тем больше видит, вплоть до всего статуса целиком. Чем уровень выше, тем, соответственно, меньше герой замечает. Навык активный и с незначительным откатом. А еще, не слишком полезный за счет того, что ГГ ясновидением понимает, если и меньше, то не слишком сильно. А так, именно на этот перк рассчитывают практически все дознаватели и им подобные. При правильном использовании, это офигительнейший инструмент, вполне достойный легендарного статуса. Око наблюдающего позволяет, при активации, которая жрет резерв, как и поддержание навыка активным, видеть глазами тех, кто оказался в пределе радиуса действия навыка. Радиус составляет 500 метров, если что. Навык и так хорош, но от него и защититься не так просто, что превращает его не только в инструмент шпионажа и проникновения, но и в отличное средство против засад. При этом почувствовать око может только обладатель непростительно высокого восприятия или концентрации, да и то, если внимательным будет. Высокий уровень и маскировка по типу костиковой кражи тени может вычеркнуть тебя из списка жертв навыка, но и так мощно. Выбрано было око наблюдающего. Характеристика концентрация достигла 300 единиц. Выберите навык. Собственная магия – мифический. Отобранная магия – мифический. Следующий навык будет доступен при наборе 500 единиц концентрации. Собственная магия очень сильно повышает контроль над созданными чарами, усиливает их, очень сильно повышает пробиваемость сквозь защиту и даже снижает засветку на сенсорах. Но, самое главное, с этим навыком твои чары только твои, более сильный пользователь плана или перец вроде Ферераши не смогут перехватить твои заклинания и отправить их обратно, не смогут использовать вложенную в них энергию на свои чары. Неполная защита, конечно, но близкая к тому, то есть даже древняя тень не сумеет остановить и сожрать заклятие ГГ, даже метамаг вроде Раши, максимум заблокирует щитом, но не отклонит в сторону. Продавить такое право собственности сможет только что-то уровнем от сильного мифа и выше, но сил это потребует столько, что проще будет ударить самому. Ах да, оно еще позволяет почти любые проклятия выкорчевывать из своей энергетики, но ГГ и так трудно проклинаемый. Отобранная магия давала все ту же неуязвимость перед проклятиями, причем даже большую, и способность обманывать сенсорные поля, но в меньшей мере. Главная сила – способность тырить чужие чары. И если отклонить или перехватить летящий в лицо фаербол, как это делал Раши, выйдет только со слабыми чарами, то вот остальное. Даже приняв удар молнии в грудь, ГГ смог бы выпить ее быстрее, чем получит урон. Оформите не так и еще быстрее. Коснулся ручкой и продавил несокрушимый барьер, восстановив часть сил. Вот как-то так, сильно и мощно, но нельзя перегибать планку, так как и лопнуть недолго. Плюс, даже если резерв садиться не будет, то долгое пропускание через себя потоков энергии до добра не доведет. В чем-то навык даже сильнее предыдущего, но очень уж легко себя им угробить. А еще использование поглощения не позволяет нормально активировать эгиду. Задержка небольшая, но она есть. Плюс эгида автоматически отключает поглощение и наоборот. ГГ, помнящий о том, как его пинал Раши, и не желающий лишаться сильнейшей своей защитной техники, выбрал собственную магию. Характеристика энергия достигла 300 единиц. Выберите навык. Безграничный потенциал. Мифический. Бездонный колодец. Мифический. Активный. Следующий навык будет доступен при наборе 500 единиц энергии. Безграничный потенциал дает только один бонус, но зато очень сильный. За каждое вложенное в показатель энергии очко будет засчитываться дополнительное. Как у игры с силой и выносливостью, только несколько круче. Потому что за каждые 15 очков в энергию, включая также очки от титулов, но, Как и у игры, они считаются 1 к 1, а не 1 к 2. ГГ будет получать плюс 5 к энергии и плюс 5 очков свободных статов, которые можно вложить куда угодно, кроме энергии. И потенциал этот нельзя не заабьюзить. Уточню, считается только одно вложенное очко, даже если их и 2 прибавилось. То есть, Костик вкладывает 5 баллов, повышая энергию из 300 до 310, но потенциал засчитал только 5 из этих баллов, то есть только настоящие, а не бонусные. Бездонный колодец мгновенно тратит весь резерв ГГ, создавая своеобразный сверхплотный каркас на его тонком теле, а потом включается этакий планарный насос. В течение незначительного времени, буквально по секунде за 2 единицы энергии, у ГГ нет резерва, а только пропускная способность. Да-да, как у мифической твари, только без падения в план. Каркас защищает тонкое тело от перенапряжения, превращая ГГ в натуральную ядерную бомбу многоразового использования. Количество магии, какое он сможет выдать за этот срок, хватит, чтобы даже вечно изрядно покацать, несмотря на все его защиты и барьеры. Тот же Тавимарк тупо распылит на камешки. Еще колодец даже в неактивном состоянии чуточку усиливает реген резерва. Из минусов, нагрузка от планарных энергий на разум никуда не девается, ГГ использует не свой резерв, ведь он весь ушел в каркас колодца, а чистую планарщину, так что крыша может убежать. Характеристика вдохновения достигла 100 единиц. Выберите навык. Мгновенное очищение, легендарный, активный. Замена концепта, легендарный. Мгновенное очищение позволяет закидываться любыми неперманентными составами, даже если их количество будет смертельным, даже для ГГ смертельным. Раз в неделю можно просто вычистить из организма и тонких тел всю накопившуюся дрянь. А если сделать это прямо в бою, то даже выплюнуть поток чернильно-черной эссенции в чью-то рожу и полюбоваться, как этот кто-то растекается лужицей слизи. В пассивном состоянии еще сильнее повышает предел интоксикации, который у ГГ и без этого почти читерный. Если очень постараться, то можно и на ком-то кроме себя использовать, но там очень легко покалечить пациента, Ганса, вон, герой лечить так и не решился. Аналог второго дыхания, но для алхимиков и с большим откатом. Но если посчитать количество зелий, которые ГГ может в себя влить, не заботясь о последствиях, то даже не смешно, там ужас выходит. Важно помнить, что навык избавляет от токсинов, но не исцеляет. Но ГГ легко вольет в себя лечилку, теперь опять можно, или просто форму примет. Замена концепта, навык крафтовый, по типу лаборатории, позволяет не только чуть лучше понимать, какие реагенты куда подходят, но и менять аспекты эссенции прямо в реагентах, то есть, буквально, посадить морковь, обработать ее еще семенами и потом растить на протяжении всего урожайного сезона, а в результате у тебя есть легендарный реагент, или вырастить легендарных куриц. Само собой, там не все так просто, но основная суть в том, чтобы превращать довольно обычные травки-корешки в таковые более высокого грейда. И чем дольше с ними работать, тем выше этот грейд и легче его использовать в процессе создания зелий. А уж если изначально работать с уже легендарным реагентом, нет, он, может быть, так и будет всего лишь легендой, но зато с кучей дополнительных бонусов и беспобочных эффектов. А ведь можно и до мифика повысить, если посидеть на месте несколько лет. ГГ, как легко догадаться, на месте сидеть не может себе позволить, потому выбрал он очищение. Характеристика тени достигла 200 единиц. Выберите навык. Древнейший союз, мифический. Армада повелителя, мифический. Активный. Следующий навык будет доступен при наборе 300 единиц тени. Как можно заметить, пока что у ГГ на выбор два мифика, хотя я бы их назвал мификом плюс усиленной версией предыдущих, отнюдь не слабых, мификов. А вот на следующем этапе будут уже не мифические, а несколько другие подарочки системы. Я довольно долго думал, стоит ли так делать, но пришел к выводу, что коней торопить не стоит. Итак, союз позволяет сливать себя с древней тенью, становясь на короткий срок той самой тварью, какой ГГ опасался стать в битве с Фирером. Мощь, урон, живучесть на таком уровне, при котором можно недобро поглядывать даже в сторону какой-нибудь аватары. Не завалишь, так убежишь с почти полной гарантией. Слияние нивелирует слабости и усиливает сильные стороны, как повелителя, так и древней тени. Именно это позволит такому дуэту ограниченно и недолго, но пинаться на равных с аватарами и иметь шансы отступить в сражении с воплощенным богом или сравнимой силой гадостью. Потому, собственно, Среднестатистическая древняя согласится на союз и временное подчинение повелителю, это выгодно ей в том числе. Выгодно потому, что убитые и сожранные в состоянии союза дадут очень много опыта и халявных статов. Это как хватка тени, но на самых максимальных максималках, почти 100% от пожранного пойдет в дело. И пусть почти все это уйдет в пасть древней, но и ГГ тоже перепадет. Последствия такового тоже неприятные. Я думаю, вы и сами могли о них догадаться. Стремительное отворение, спускание наделенности в унитаз и постоянное давление от пробующей пользователя на прочность древней, которая, конечно, не против пожрать, но от самой необходимости подчиняться повелителю испытывает лютую злобу. Армада – это тоже чит, причем ничуть не меньшего масштаба, пусть и выраженный по-другому. В чем ее суть? Тут сделаю отступление. В природе, даже если тень сможет пролезть через созданный кем-то или чем-то пролом в реальности, ей будет очень, как и любой нематериальной твари, тяжело пребывать в реальном мире, особенно вдали от пролома. Помочь может собственный резерв, возможность нырять обратно в тень, но уже не так глубоко, чтобы суметь тут же вынырнуть и, несомненно, убийство всего живого, пожирание их сути и запитка себя самих. Даже очень сильные твари, если их не поддерживает призыватель, жертвенный круг и ритуальное усиление, или заменяющая все это подпитка от повелителя, теряют немалую долю возможностей. Так вот, армада, имеющая долгий, 3 недели, откат, может эту проблемку частично решить. Открываешь пролом, подзываешь побольше народу и даешь очень мощный, практически уникальный в своем роде, баф. Суть не в плюсах к статам, хотя они тоже будут. Суть в том, что армада теней получит возможность не получать дебафы от пребывания в реальности. Без призыва, без жертв, без ритуалов, без благословений. И вся эта ненавидящая и голодная толпа, проходя сквозь пролом и получая приказ повелителя, вынуждена отхватывает и своеобразный контракт, заставляющий ограниченно следовать воле призвавшего. И чем сильнее тень, тем меньше давление контракта. В пассивном режиме позволяет еще легче работать с разломами в тень, делая их более широкими и глубокими. А еще применение такой херни тоже способно, при определенных обстоятельствах заставить отступить парочку аватар или дать время на отступление перед воплощенным богом, пока небожители будут разбираться с бешеной сворой. Хотя, в чисто боевом плане, союз все же заметно сильнее. Выбрал ГГ тот вариант, где сливать свою душу с древней тенью не нужно, то есть армаду. Всего, за время таймскипа, ГГ получил 5 уровней и 16 очков повышения умений, из них 3 за 40 уровень, 5 за титулы, и еще 1 за обманывая великих уже после таймскипа, а остальное, в основном алхимию, прокачал самостоятельно. Глава 13. Я уже давно понял причину нелюбви всевозможных владетельных господ, непобедимых воинов и могучих магов к тихим классам. Дело тут далеко не в такой эфемерной штуке, как честь или совесть, как минимум потому, что у самих противников подобных классов этой совести да чести не сказать, чтобы много. Причина нелюбви и презрения к убийцам скрыта в том простом факте, что они, вот сюрприз, убивают. Вернее, тут я неправильно высказался. Причина в том, что хороший убийца имеет все шансы убить без боя даже более сильного и опасного противника, если сможет собрать или получить от кого-то информацию о цели, ее техниках и привычках. Шанс не стопроцентный, но ситуация довольно частая, почти привычная. Трудно чувствовать себя королем жизни, если эту жизнь может оборвать тычок кинжала или капля яда в бокале, несмотря на твой 40-й уровень, толпу охраны и десятки слоев защитных чар. Подспудный страх, вытесняемый презрением и самоуверенностью, обвинениями в нечестной игре и нарушении придуманных ими же правил, что играют на руку только придумавшим. Убийцы убивают, как сказал бы капитан Очевидность. В этом их сила, умение и призвание. В прямом бою даже высокоуровневого душегуба, шпиона или агента может убить куда более слабый воин, если сумеет вынудить противника принять сражение. Проблема в том, что оказавшийся в сражении лицом к лицу убийца, это очень плохой убийца, никуда не годный специалист. Мои умения и классы, даже при всей их мощи в прямом бою, заточены именно на такую вот нечестную игру. Мгновенный прыжок, сверхплотная атака, отступление и по новой, пока цель или цели не закончится. Добавьте сюда талант сокрытия от видящих и можно становиться местным мужиком со штрих-кодом на затылке, заказы рекой польются, если благодарные клиенты не убьют за все хорошие. Все эти слова к тому, что, атакуя внезапно, Я могу ушатать даже тех, кто при иной ситуации дал бы мне, если и не пинков, то хорошую битву, уйдя на тот свет не совсем в сухую. Никакой уровень и статы не позволит находиться в полной готовности постоянно, для этого есть предчувствие, интуиция и тысячи разных навыков, амулетов или перков, полученных самостоятельно или через ритуалы. Но вот умея эту самую интуицию обходить, становишься действительно страшным противником, идеальным ликвидатором, способным выпилить любую цель вообще без боя. Я себя идеальным не считал, да и глупо было бы видеть себя самым крутым перцем в округе, если из памяти никуда не пропали сухие строчки досье того же ткача, для которого мои потуги реально смешными казаться станут. Тем не менее, способность сделать внезапный сюрприз, сучеры всяким разным нехорошим ребятам у меня была, и я ее ценил. Как раз из-за тех ситуаций, где внезапность очень нужна и жизненно необходима для достижения цели или ради спасения собственной шкуры. Применять теневые техники, находясь в вечном, где одного теневика едва ли не с микроскопом ищут, было бы очень глупым поступком. Да, накал поисков спал, но слишком мощные засветки на сенсорах сразу вернут его на прежние позиции. И тогда я буду разбираться не с охраной магического лунопарка, а с кадровой армией империи и ее элитными частями. Потому-то тень и была вне списка доступных средств. Греза тоже была не так-то и доступна, ведь где-то там, на глубине ее, сидел ткач и его орда тварей, которые постоянно и в пассивном режиме искали любые зацепки, что привели бы доброго хтонического военыша к когда-то обидевшему его деточку Костеньке. Да, прямых зацепок у него не было и быть не могло, просто потому, что я их либо убрал, либо не успел наставить в силу своей молодости. Но если слишком сильно взбаламутить грезу, то внимание главного специалиста в ее использовании привлечь выйдет без проблем. Как минимум потому, что ему явно станет интересно, кто это там творит дичь мощностью в пару гильдий сноходцев. А дичь творил я. И творил я ее с таким вдохновением, что даже себя пугал. В применении грезы, главной проблемой можно считать самое главное ее преимущество, чрезвычайную легкость, невесомость энергии этого плана. Именно эта легкость обеспечивает столь ультимативную незаметность, способность проходить сквозь большую часть барьеров, игнорирование осознанных ментальных защит и умение влиять на чужой разум, не поднимая тревоги ни амулетов, ни самой жертвы. Увы, но там, где кроется чья-то сила, легко найти соразмерную слабость. Грезой очень трудно ударить сильно, особенно если сражение наступит внезапно. Это не значит, что адепты сего плана не могут ничего показать в бою, потому что могут, но с очень большим трудом и проблемами. Скопить побольше мощи, укрепить ее в кусках разбитого зеркала, зарядить сломанными образами и смыслами, после чего ударить, такая атака, если и не опаснее прямого урона тенями, то, как минимум, может считаться относительно сравнимой. Слишком необычный подход, требующий совсем нестандартных защит, на которые у обычного противника времени не хватит перестроиться. Тот же ткач, не к ночи будь он помянут, на практике доказывал свою боеспособность даже таким сущностям, от которых я бы мог только очень быстро убегать, да и то недалеко. Для всех, кто не ткач, увы, ситуация куда плачевнее. Ударить можно, но вот силой времени на подготовку такого удара затратить придется несоизмеримо больше, чем на какую-то там волну пламени. Но если уж владеешь классом, что позволяет использовать грезу напрямую, а не зачерпывать ее краешком, как это делают большинство ее адептов, то сделать можно многое. Я привык сражаться с помощью тени, да и сам класс повелителя был развит куда заметнее. Греза же была для меня средством сбора информации, незаметного влияния и сверхдальних атак по незащищенной цели. В прямом поединке я использовал ее только дважды, да и то, второй раз через своеобразный прокси, в бою с Феррером и во время эпопеи имени Кардыка. Оба раза я замечал, что мои противники уж очень удивлялись моим трюкам, просто не сразу соображая, чем меня всего такого крутого бить-то. В общем, начиная атаку прямо посреди домена присутствующего здесь почтенного хозяина, я действовал в кои-то веки не от балды, а имея некий план, пусть и созданный наспех за те 40 минут, что прошли с момента вызова лося на дуэли до того момента, когда дуэль началась. И подразумевая план, я был достаточно уверен в том, что смогу его выполнить, пусть даже и частично. К чести владельца дома, он неплохо защитил свое творение от сноходцев и зеркальных магов, лишь немного уступая в этом тем же очам, особенно когда речь шла о его личном кабинете. Но одно дело личные хоромы, а прикрыть высококлассной и крайне специфической защитой всю эту громадину – совсем другой разговор. Да, защита была, и она была чудо как хороша, но недостаточно. Вдвойне недостаточно, если учесть, что главный источник грезы был, фактически, внутри помещения, работая напрямую, а не через посредника или отражение. Я ведь не с бухты-барахты решил устроить веселое побоище, справедливо опасаясь выхватить люлей в ответ. Подготовку к удару я начал в тот же миг, как объявили о начале дуэли. И пусть львиную долю концентрации отъедало поддержание маскировки на лосе и остальной команде, но сделать я успел достаточно много, чтобы мои действия уже не казались прыжком на танк с голой пяткой. Первым делом, конечно же, стоит упомянуть превращенные в резонаторы витражи, которые я зациклил и накрепко связал с частью имеющихся у меня свободных осколков зеркал. Этого хватило, чтобы не только развернуть мощное замкнутое поле, но еще и сделать его незаметным для защитных систем дома. Даже это не могло обмануть самого хозяина, особенно с учетом его нахождения прямо рядом с оком бури, но в том-то и были функции барьера: отсечь, скрыть, обмануть, прервать. Я даже в мечтах не мыслил как-то повлиять на связь хозяина и его домена. То есть, в теории, это возможно, но очень сложно, затратно и точно не так незаметно, как я все еще надеялся сделать. Вот только он стоял прямо здесь, что давало не только преимущество в восприятии и нивелировало возможность обмана, но и подставляло под удар его самого. Греза – отличное средство задурить мозги, просто превосходное средство, лучше которого придумать довольно сложно. И пусть я не мог помешать старику сменить свое положение в пространстве простым волевым усилием, переместившись в какой-то особо защищенный узел его домена, пусть. Зато я мог ударить не по связи этой, а по самому восприятию реальности. Запретить, на короткий миг, но все же запретить ему пожелать. Секунда – это настоящая вечность в случае сражений, но проблема в том, что я не желал убивать старичка, хотя и мог попытаться. Вот только если ударить действительно серьезно, то высок шанс, что он сможет, если и не вжарить в ответ по мне, то угробить всех тех, кто собрался внутри дома. Просто из-за агонии и хватки погибели, будто в какой-то сказочке, где Кощеево царство рушится вместе с гибелью самого томного пластилина. Не могу, увы, сказать, гордо подняв голову, что я не пошел бы на такой размен, если бы приперло реально всерьез. Но сейчас я видел и другие варианты, а вот тех вариантов, где я мог умертвить почтенного с гарантией и без риска для своих соратников, наоборот, видно не было, ни логикой, ни ясновидением. Слишком сильно это место связано с ним, настолько сильно, что погибнет вместе со своим повелителем. Тут уже просто без вариантов, после стольких лет симбиоза с домом, это свойство стало уже непреодолимым законом. Я могу подобное пережить, могу даже прикрыть своих, причем с высокой гарантией успешности. Но тогда мне придется вовсю использовать тень, вызывая у окружающих понятные вопросы и столь же понятные желания взять за горло и не отпускать до полного умерщвления и еще немного после. То есть, если я желаю хоть как-то, пусть и частично, замести следы и не привлечь к себе внимания, то мне нужно решить задачу на одном только использовании грезы, чем я и занимался в этот момент. Первым шагом стало разворачивание барьера, который просто выключил, навязал сон всем тем, кто в него попал и не был отмечен мною, как союзная единица. Если точнее, то вообще всем, кроме самого хозяина, сильнейшего боевика в свите дипломатов и какого-то серошерстого зверолюда из зрителей, который сюда просто поглазеть пришел. И то, последние держались только на остатках силы воли и упрямства, мне хватило ума настроить поле против тех немногих амулетов, которые могли противодействовать столь тонкой угрозе, а собственных сил атакуемым зело не хватало. Потеря сознания и приятный сон без сновидений, практически нежная в своей сути атака, от которой даже головной боли быть не должно. Вот от того, что я буду выворачивать и затирать память, торопясь успеть сделать все-все, голова болеть уже будет. Но от этой атаки, нет, нет и еще раз жирное нет с твердым знаком в конце. Охрана дома, что наблюдала за ходом дуэли, кстати, была защищена от грезы даже лучше, чем сами свитские. Вернее, не столько от грезы, сколько от любого воздействия на разум вообще. Комплексная защита, очень нужная для работника казино, которых кто только не пытался приворожить, обмануть или зомбировать. Продавил, естественно, тем более с подготовкой, но все равно, внушительный результат и уровень сервиса. Пока заснувшие на ходу люди только опускались кулями на землю, Я уже знал, что проблемы они не будут. Знал и стремительно готовил свой удар против единственной достойной цели в пределах шаговой досягаемости. Помощи от своих архаровцев я не ждал и даже не желал, ведь она и помешать могла. Собственно, я даже не поленился послать им образ озарения, приказывающий не вмешиваться без нужды. Та же тебя могла и вольнуть дедушку от греха, а сам дедушка, на секунду поплыв от удара по мозгам, мог и помереть от посланной ликвидатором плюхи. Переломившиеся в зеркальных витражах воздействие грезы дало мне нужные секунды, а вот дальше действовать приходилось самостоятельно, опираясь только на себя. Расстояние между нами было смешным для наших скоростей, но каждый шаг стоил мне какой-то доли резерва и человеческого облика. Каждый шаг заставлял ленты фиолетового тумана вокруг меня сплетаться воедино, окружать меня невесомым одеянием, заставляли изменять свой облик с простого человеческого на нечто безликое, тонкое и длинное, словно оплавленный и растянутый манекен. Дополняли мой образ десятки выскочивших из кармана вскрывшейся в сизой дымке одежды зеркальных осколков, окруживших мою фигуру ореолом взаимоусиливающих друг друга самодельных амулетов. Будь у него хотя бы секунда, и он бы просто сбросил с себя всю эту муть, сбежал бы нахрен, оставив нас всех с носом, а себя с неудобной мне информацией. Информацией, которая гарантировала нам всем, если не раскрытие, то целую кучу всевозможных проблем самого разного толка. Но секунды у него не было, даже доли ее. И вот, не успело сердце совершить удар, не успели осесть на землю потерявшие сознание статисты, не успели мои соратники даже осознать сменившуюся ситуацию, а десяток зеркальных лезвий проткнули грудь почтенного насквозь, позволяя мне залить в него неприлично огромное количество грезы. И каким бы ни был его уровень, какой бы ни являлась сопротивляемости, какие бы защиты ни давала связь с его доменом, но после такого оставаться в сознании он не мог. Где-то за кадром, смотря в изрядно напуганные глаза стремительно отключающегося и пытающегося дозваться родных стен старика, я различаю короткую возню, в ходе которой команда вырубает тех немногих, кто каким-то чудом не отключился из-за воздействия поля. Стоящих на ногах противников больше не осталось, но это все мишура. Самое сложное сейчас только начинается. Счет идет если не на секунды, то на минуты, и минуты эти стремительно утекают сквозь пальцы. Да, замкнутое поле позволило отрезать дуэльную площадку от сигнальных чар, подавить их и не дать поднять тревогу, но в любой момент все может пойти не так. Будет это внезапная проверка защитных систем, приход подмоги, которая могла бы быть вызвана охраной заранее, внимание кого-то из высокоуровневых помощников почтенного или еще что, но варианты есть. Греза отлично подходит для того, чтобы превратить живое существо в свою куклу, вольную или невольную, осознающую свое состояние или даже не подозревающую о нем. Но даже с мифическим классом и третьим рангом в оном классе для переписывания личности нужно время. В том случае, когда жертвой выступает не шелупонь подзаборная, а вполне себе прокачанные личности, привыкшие целостностенной личности хранить и сохранять, говорить приходилось о часах адского труда в лучшем случае, если не о многих сутках. С другой стороны, мне не нужны были ни куклы, ни спящие агенты. Все, чего я сейчас желал, так это стирание из их памяти некоторых деталей, и уже это можно было организовать. Конечно, любые стертые воспоминания можно было вернуть обратно, проявить их, восстановить из пепла. Я даже знал о наличии у Империи веков нескольких подходящих артефактов. Не факт, что эти артефакты используют по воле тех, кто попал мне под руку, но ведь вероятность этого присутствует. В общем, простое затирание памяти было не вариантом, вернее, только начальной стадией моих действий. Как это бывает слишком часто в моей жизни, мне опять нужно на коленке создать новую и очень хитрую технику, что сможет пережить попытки вскрыть ее структуру и выполнить свою цель. И все это под угрозой прихода подмоги и последующего выпиливания то ли нас, то ли этой подмоги. Обычный вторник, чего уж там, не вынимая когтей зеркал из тела хозяина дома, так было куда легче контролировать закачанную в его тонкое тело грезу и не давать этой силе угробить бедолагу, я приступаю к действиям. Сейчас я легко могу как превратить его в овощ, так и затереть ему любые воспоминания. Это сложно, это потребует огромной выдержки и контроля, но при таких вводных, когда я буквально начинил его собственной энергией, в общем, выполнимо. Вот только вместо могучего удара кувалды по хрупкому строению его памяти, я делаю нечто иное. Не просто удаляю к херам последние несколько дней жизни, нет, такое можно обратить, хотя бы частично. Я словно беру в руки десятки сортов краски и сотню разных кистей, после чего начинаю рисовать каракули по всему полотнищу воспоминаний, искажая, путая, меняя местами воспоминания, перетасовывая образы и события, их порядок, хронологию и участников. Фигурально выражаясь, делаю покадровую нарезку из десятка разных фильмов, создавая пятиминутный клип, напоминающий какой-то совершенно дикий трип от принятых галлюциногенов. Даже простая попытка вспомнить этот день будет вызывать настоящие взрывы мигрени, а уж пытаться расшифровать все это будет той еще задачей, как минимум потому, что все эти образы верные, не созданные мною, а всего лишь перепутанные. Имя Лосе, всего-то его имя, это лишь одна из тысяч деталей, которую найти и вытащить можно, но только зная, что именно нужно искать. В противном случае, успех все еще реален, но затруднен, очень затруднен. Греза продолжает кипеть и бурлить, желая полностью забрать себе память и душу старика. Греза уже в нем, уже обняла его суть и готова обрушиться на нее подобно кипятку на сахарную статую, растворить и смазать, слить в один чудовищный комок. Вместо этого я начинаю рвать нити воспоминаний, смешивать их с нескончаемым потоком событий, с самой природой этого плана, превращая уже замаскированные воспоминания в фарш, а после еще и аннигилирую этот фарш в ничто. Поодиночке, эти приемы можно как-то обмануть, обойти и превозмочь. Сложно, очень сложно, но все же возможно, особенно при наличии упомянутых артефактов. Но все три слоя защиты вместе делают процесс с добычей знания, получения правды просто невыполнимым. Справиться может разве что Бог, причем не какой угодно, а специализирующийся на работе с разумом и памятью. Либо, можно еще попробовать эту правду воссоздать и вырвать, не заботясь о жизни и посмертии жертвы. Но я искренне сомневаюсь, что этот старик, я, кстати, так и не узнал его имени, потому что тупо нет на интереснее единой лишней секунды, позволит себя в качестве жертвы применить. Вот остальные мои жертвы, то другое дело, но у них и уровень ниже, а значит и защита на разуме тоже слабее. Практически не реагируя на свою команду и все больше искажая свой родной облик, превращаясь в комок сиреневого тумана и вязких невесомых лент, внутри которых сокрыта пугающе тонкая и длинная фигура какой-то твари, я продолжаю работу, от одного спящего до другого, двигаясь неестественными рывками, словно облако грез искажает пространство подобно кривому зеркалу. Спящие получали точно ту же обработку, что и почтенный, только быстрее и глубже из-за низких уровней. Парочка из них даже получила такие повреждения, что сотрут пару месяцев, а то и год другой жизни, но каким-то чудом никто не погиб, не покалечился и не обратился тварью прямо здесь же. Время потеряло всякое значение, сливаясь в череду оборванных кадров. Я помнил, как поправлял сигналы сенсорных систем, как искажал аналитические чары, одновременно поддерживая вокруг арены поле отвлечения внимания, стараясь сделать так, чтобы никто сюда случайно не вошел. Это не помогло бы против тех, кто твердо желал попасть в это место, вернее, помогло бы, развернуло бы их обратно, но они быстро осознали бы странность ситуации. К счастью, пока что попадались просто прогуливающиеся по случайным локациям дома, а не намеренно идущие именно в эту точку реальности. Время, куда же ты рвешься-то? Мне бы хотя бы часик-другой, или минут 40, чтобы закончить все желаемое и начать убегать уже громко. Но часа у меня не было, как и 40 минут. Даже получаса не набралось, а лишь около 20 минуток. Примерно столько времени, как подсказывали предчувствия мои, дано мне до того момента, когда поддерживать маскировку и удерживать чужие взгляды и намерения станет невозможно. Я создавал обманки, преломлял отражение реального владельца дома и подставлял их под чужой зов, но все это было недостаточно серьезным аргументом. Я ошибался, считая этого старого человека центром и мозгом его домена. Вернее, я был полностью прав, но все равно ошибался. Домен был подчинен ему, верен ему, был продолжением воли и желаний его. И чем ближе был центр домена, основа дома тысячи зрелищ, тем больше реальность подчинялась владельцу ее. Но я зря считал домен неотъемлемой частью сути его владельца. Потому что даже без воли пребывающего в наведенном ступоре почтенного дом обладал собственным, ни на что не похожим мышлением. И он чувствовал, ощущал неправильность в созданной мною обманке, заглушке между двумя душами, человека, что за многие десятилетия стал домом, и дома, что со временем сроднился с человеком. Дом чуял мой обман, раздирал его подобно тому, как ветер и солнце разгоняют утренний туман. Дом еще не понимал, не осознавал степени опасности, но стоит только этому частично разумному и квазиживому конструкту из множества чар, барьеров, зачарований, ритуалов и скрепляющие это все воли и сути породивших его людей существу понять ложность замененной связи его и хозяина. Будет Бобо, причем всем, включая выключенных грезы и мимо прохожих. В какой-то миг уплывающее сознание уловило удивительно четкую, как для нынешнего состояния, мысль: больше целей не было, я бы мог справиться лучше, наплодить больше обманок, смазать больше образов, но все это требовало времени, которого уже не хватало ни на что серьезное. Остатки этих минут куда разумнее будет потратить на попытку незаметно убежать, не вступая в ненужный нам бой. Тело возвращалось в человеческую форму очень неохотно, куда неохотнее, чем в случае с формой тени. Приходилось вспоминать о необходимости говорить, заново раскрывая сросшиеся и сменившиеся гладкой кожей уста. Нужно было пожелать видеть глазами, а не тем странным потоком образов, какими я ориентировался после того, как глаза исчезли. Необходимо было напомнить себе о том, как дышать, заново заставляя легкие работать, а сердце биться. Постепенно облако фиолетового нереального рассеивалось, лентой паутины с вкраплениями зеркальных обломков опадали озимь невесомым пеплом, а фигура скрывающегося под этими одеяниями меня возвращалась в человеческие пропорции. Греза не давила, не требовала, не жрала мою суть, но от этого была еще опаснее. Никто не мешал мне вернуть себе людской облик, никто, кроме меня самого, почти забывшего, каким этот облик является. Ведь так легко потерять себя настоящего в бесконечных лабиринтах зеркал. Первыми моими словами были не инструкции соратникам, а едва слышный, но очень злобный мат. Тело, отвыкшее быть, собственно, телом, ныло так, словно меня долго и упорно использовали вместо скалки для формовки теста. А уж голова, пропустившая через себя сотни сотен человека часов чужих жизней и переживаний, гудела круче улья с шершнями. Тем не менее, самочувствие было удивительно нормальным, как для пережитого опыта, хотя тут еще рано говорить, мы пока не выбрались. Тин, вопросительные интонации в голосе Тари были чуточку обидными, будто я реально мог, а я мог, угробить себя такой мелочью. Ты в норме, или тебя нести? Что, страшно было? В духе коренного одессита отвечаю вопросом на вопрос, подымаясь на ноги и немного разминаясь с некоторой опаской. Опаска достаточно обоснована, ведь, несмотря на мою уверенность в том, что я вернул все, как оно было, оставался вариант, в котором кусок моих мышц растет не в том направлении, или мозги переместило в задницу. Уж в том, что я иногда думаю именно ею, сомнений нет и быть не может, в этом плане я достаточно самокритичен. Не, все в норме. Уж очень бодро произнесла Тария, отрицательно махая головой и притворяясь образцом оптимизма и доверия к непогрешимому лидеру, нормальца. Тут же поддержал ее Ганс, хотя уж его актерских талантов точно не доставало для того, чтобы я в эти слова поверил. Все в полном порядке, друг мой. Лосий тоже поддержал общую волну, не желая выделяться или качать права после того, как именно его прошлое догнало нас всех и хорошенько отпинало. Это было одно из самых жутких зрелищ в моей вечности. Не скажу, что страшнее не имело несчастья увидать, но в первые две сотни эта ситуация всенепременно войдет. Разбила иллюзию нормальности тя, никак своего страха не показывающая, но все еще продолжающие успокаивать себя после пережитого зрелища уже почти твари грезы за работой. Редко удавалось увидеть мастеров в зеркале в деле, особенно мастеров, которые позволяют себе столь масштабное и прямое использование своей силы. Секунда молчания. К чему ваши взгляды? Самую малость раздраженно, настолько малость, что даже я сомневаюсь в реальности этого раздражения, произнесла эльфийка в ответ на молчаливый упрек команды. Я не собираюсь лгать по столь ничтожному поводу, особенно лгать тому, кто умеет разбивать чужую ложь.